памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Наполеон вырвался из окружения, или, правильнее сказать, ему позволили вырваться из окружения дорогой ценой. Потери составили не менее 20 тысяч человек, а весьма информированный и педантичный генерал Клаузевиц настаивает на 29 тысячах солдат и офицеров. Ну, если верно утверждение Фена и Шамбре о том, что под Березиной Наполеон имел под ружьем от 30 до 40 тысяч человек, а не верить им нет оснований, тем более что Сегюр, Калинкур и Жемини указывают на то же число, то по Зембинской дефиле спешно уходило около 20 тысяч измученных тяготами отступления людей, остатков великой армии. Оставляя позади берега Березины, представлявшие у Студенки жуткую картину, настоящую картину ужасов войны из множества изуродованных тел и сотен поломанных повозок, французы напрягали последние силы, двигаясь в направлении Вильна. И в добавлении ко всем невзгодам, именно теперь, вот после Березины, ударили морозы. Как вспоминал граф Калинкур, мороз был такой, что даже у кузнечного горна рабочие работали только в перчатках и не реже, чем раз в минуту растирали себе руки, чтобы не отморозить их. Ну и еще. Мороз был такой, что оставаться на биваках было невыносимо. Горе тому, кто засыпал на биваке. В результате дезорганизация захватила уже и гвардию, и на каждом шагу можно было встретить обмороженных людей, которые останавливались и падали от слабости или от потери сознания. Дорога наша была покрыта трупами этих бедняк. Но все-таки в какой-то степени, хоть чуть-чуть, людей согревала мысль о Вильне, о столице Литвы, которая оказалась такой близкой. Вильна стал землей обетованной, писал Калинкур, это была гавань, укрытая от всех бурь. Это был конец всех бедствий. Ну, в самом деле, в Вильне находилось 4 миллиона рационов продовольствия и 9 миллионов рационов водки. Там были богатейшие склады с запасами фуража. К Вильне стремительно шла 31-я пехотная дивизия Оливье Жана Луазона, это примерно 10 тысяч человек. К Вильне отступали от Даугавы остатки корпуса маршала Макдональда, это около 15 тысяч человек. И Наполеон был уверен, что к Вильне подходит с юга еще одна дивизия из 11-го, то есть резервного корпуса маршала Ажеро, это 32-я пехотная дивизия барона Пьера Франсуа Жозефа Дюрюта, и не только. Наполеон уверил себя и все свое окружение, что к Вильне идут два полноценных корпуса. Австрийский корпус князя Карла Филиппа Шварценберга от 20 до 25 тысяч человек, а возможно и 30 тысяч. И седьмой, так называемый саксонский корпус графа Жана Луи Ренье 15 тысяч человек. И сверх того император оставался в иллюзии, что в Варшаве сформирована армия тех, кого он почему-то называл польскими казаками, то есть кавалерийские бригады польской шляхты. И так Наполеон надеялся, что спустя, ну, всего несколько дней, он будет стоять во главе 100-тысячной армии, и будет это в Вильне. Все же удивительный был он человек, непреклонно веривший в свою звезду, даже в безнадежной ситуации. Правда, странно, что он надеялся на то, что будто все вот эти вышеперечисленные командиры бросятся ему на помощь, поскольку всем им он сообщил о разгроме русских войск. Да-да, о разгроме русских войск на берегах Березины под Борисовым. «Вильно мы остановимся», — говорил Наполеон своему окружению. «Мы дадим сражение. Мы остановим русских, и пока они будут маневрировать, оправляясь после этого поражения, мы получим подкрепление из Германии и Франции». Верил ли сам император в эти слова? Ну, скорее всего, да. Без этого самогипноза невозможно было в создавшихся условиях возглавлять людей. Правда, даже окружение императора не поддавалось уже очарованию его слов, понимая, что случившееся на просторах России — это не просто неудача. Оно, это поражение, явилось той катастрофой, которая неизбежно вызовет кардинальные изменения в Европе. «Можно было предвидеть, — писал Калинкур, — что ни Вильно, ни даже Неман не будут конечными пунктами нашего отступления и концом наших несчастий». Но Наполеон находился в иллюзии, и все немножечко находились в иллюзии. Вот этим иллюзиям пришел конец 3 декабря. 3 декабря, когда Наполеон добрался до Молодечна. Здесь, после очень долгого перерыва, император получил сразу 14 парижских эстафет и депеши от командиров частей, разбросанных на разных коммуникациях. Что касается парижских эстафет, в чтение которых император немедленно погрузился, то здесь как будто бы дела обстояли благополучно. Конечно, в Париже были весьма обеспокоены перерывом в получении сообщений из армии, понимали, что что-то обстоит не так хорошо, как этого хотелось бы. Но все же слишком сильна была память о прежних многолетних и громких победах, а потому беспокойство, оно не перешло в более острую фазу, оно осталось только беспокойством. Вдали от театра военных действий, обывателей, да и политики, они были уверены, что великий император, как всегда, найдет выход из положения, и кампания, конечно, непременно завершится еще одним триумфом. Наполеон не зря лично составлял официальные бюллетени, через которые общество Франции, да и в конечном счете вся Европа, информировались о ходе военных действий. Информация была всегда строго дозированной, она всегда искусно корректировала события. А Наполеон готов был отправить в Париж очередную порцию мощной дезинформации, однако вот депеши от командиров частей вынудили его задержать очередной бюллетень, который сочинялся после Березины, потому что положение оказалось куда более тяжелым, чем это казалось всего-навсего сутки тому назад. Ну, прежде всего, польские казаки, на появление которых так надеялся Наполеон, эти польские казаки оказались совершенным мифом. Варшавское герцогство, то есть Польша, Варшавское герцогство было истощено, и там не оказалось необходимых средств для формирования польских конных бригад. Ну, это такова официальная версия. На самом деле, Наполеон ведь он находился в непростительной иллюзии относительно поляков. Далеко не все из поляков, далеко не все из них были бонапартистами и франкофилами, а еще меньше было тех, которые готовы были сражаться за него с риском для жизни. Собственно, для военных нужд Наполеон уже исчерпал польские людские ресурсы. Это был тяжелый удар, что никаких польских казаков не будет. «Поляки оказались недостойны нашего доверия в сердцах», — сказал император своему окружению. «Боюсь, даже вторжение в герцогство, то есть Варшавское герцогство, вторжение в герцогство русской армии не заставит их взяться за оружие». И вот на этот раз, кстати, Наполеон-то оказался прав, потому что и месяца не пройдет, как его слова получат подтверждение. И столь же призрачны, как надежды на польское ополчение, оказались и надежды на князя Карла Филиппа фон Шварценберга, он же ландграф фон Клегау, он же граф фон Зальц. Его корпус в 30 тысяч человек должен был находиться на пути к Ашмянам. Должен был. Князю Шварценбергу шел 40-й год. И вообще-то вся его жизнь прошла в войнах с Францией. С французами он воевал под знаменами принца Саксон-Кобург-Готского и эрцгерцога Карла. Стратегом князь Шварценберг был более чем посредственным, но воином он был отважным. Напомним, что именно он, князь Шварценберг, прикрывал отход австрийцев после Ваграмского поражения. Упразднение Священной Римской империи германской нации князь Наполеону не простил. И вообще-то князь был последовательным франкофобом. Он был дипломатом. Именно он готовил в свое время русско-австрийский союз против Наполеона, и именно он в апреле 1813 года отправился в Париж, чтобы осуществить идею Кутузова – заключить франко-русский политический союз, правда, потерпит неудачу из-за несговорчивости Наполеона и Александра I. После Венского мира Австрия оказалась пристегнута к политике Франции, и Шварценберг именно что вынужден был участвовать в войне против России, всячески этому внутренне противясь. В ходе войны его действия носили скорее формальный характер, и он был более всего озабочен сохранением своего корпуса, а не успехом военных операций. Да, он форсировал Буг, но остановился у Пинска, скорее связывая действия своего напарника генерала Ренье. В сражении при Городечно 12 августа он, обладая почти двойным преимуществом над корпусом Тормасова, ограничился только артиллерийской дуэлью, фактически не дав Ренье развернуть тактический успех. Поразительно, что именно за это сражение Наполеон настоял, чтобы император Франц I присвоил князю Шварценбергу звание фельдмаршала. Но напрасно Наполеон расточал милости князю. Шварценберг вовсе не думал проявлять активность во время наступления Наполеона, а уж тем более не собирался делать этого после оставления французами Москвы. Князь был силен интуицией, и он быстро понял, что последствия для Наполеона русской кампании окажутся катастрофическими. И поэтому при первом удобном случае он попятился обратно на запад, в Польшу, при появлении Дунайской армии адмирала Чичагова. Собственно, именно ведь благодаря пассивности князя Шварценберга волковыски дивизии Чичагова вышли почти беспрепятственно к Березине, к Борисову. Ну, а австрийцы же заняли позицию Занаревым. Занаревым, а это уже вне пределов России. И вот пассивность князя Шварценберга, она предопределила и действия генерала Ренье, его напарника. Ренье тоже ушел в Польшу. Ренье, одногодок Шварценберга, швейцарец из буржуазной семьи, начинал службу в революционной армии, будучи инженером. Как большинство генералов, Наполеона был очень хорошим исполнителем воли императора, и не более. Он был всегда ведомым и без руководства терялся, а поэтому не случайно, что он был подавлен властным Шварценбергом, который стал его, ну, фактически руководителем. Не меньшим ударом для Наполеона стали известия от корпуса маршала Макдональда, считавшегося, между прочим, одним из самых опытных военачальников Франции. Именно ведь Макдональд в 1799 году при Ортиколле разбил вдвое превосходящую армию австрийцев. Правда, вскоре столкнулся с гением Александра Васильевича Суворова и был разбит при Требии. Вот этот выходец из старинного шотландского аристократического рода, потомственных сторонников стюартов, он был очень непрост и замечен был в интригах против Наполеона еще тогда, когда тот был, казалось, на вершине славы и могущества. Быть может, именно поэтому в 1812 году ему дали в подчинение один из самых слабых корпусов и поручили действовать на второстепенном направлении. Но маршалу не удалось сходу взять Ригу, и далее он не выходил из состояния апатии. После выхода Наполеона из Смоленска Макдональд отошел к Шауляю и, в общем-то, ведь имел достаточно времени для марша Квильна, но вместо этого безрассудно медлил. Теперь же надежды на встречу с корпусом Макдональда и вовсе не оставалось, потому что наперерез ему, обходя отступающих французов с севера, устремился корпус генерала Витгенштейна, русский корпус. И было очевидно, что в том состоянии, в каком Макдональд находится, он, конечно, уклонится от сражения. Имея возможность просто дойти до Вильна, маршал тем более не станет пробиваться через превосходящие силы русских. А что это значит? Это значит, что Макдональд со своим корпусом уйдет с русской территории в Кёнигсберг. Итак, фактически, три корпуса, на которые так надеялся Наполеон, они вышли из войны. И Наполеон, если и мог надеяться теперь на что-то, то только на дивизию Луазона, подходящую к Ашмянам. Но этой дивизии в лучшем случае хватит лишь на то, чтобы прикрыть уход из России тающих на глазах французов главных сил, когда-то непобедимой великой армии. Следовательно, ни о какой стотысячной армии и ни о каком сражении не могло быть и речи, равно как беспочвенны были иллюзии о том, что удастся закрепиться в Вильно. Надежд что-либо изменить к лучшему более не оставалось, и нужно было признать, кампания в России окончилась полным провалом. А что это означало? Во-первых, необходимо было подготовить французское общество, а затем и Европу к реальной информации. Не к лживым бюллетеням, а к реальной информации. И вот с этой целью в Париж отправляется адъютант маршала Бертье, капитан Анатоль Монтескью, весьма популярный персонаж парижских салонов. Его рассказы должны были подготовить французское общество к известию о полном поражении, которое будет содержаться в последнем бюллетене из России. «Я не хочу скрывать ни одного из постигших нас бедствий», — говорил Наполеон. «Нужно, чтобы правда стала известна до моего появления в Париже. Мое же появление успокоит и ободрит всех. И вы увидите, не пройдет и 3 месяцев, как мы получим новую армию, и мы исправим ситуацию». Теперь, во-вторых, оставаться в России самому императору более не имело смысла. «Чем больше наши бедствия, а они растут с каждым нашим шагом», — сказал Наполеон своим приближенным, «тем более необходимым становится мое возвращение во Францию. Настоящее уже не исправить. Следует думать о завтрашнем дне. При нынешнем положении вещей я могу внушать почтение Европе только из дворца в Тюильри». Император вынужден был признать, что Калинкур, Лористон, ряд иных штабных офицеров, они были правы, когда советовали ему оставить армию значительно раньше, чтобы катастрофа не была связана с его именем. Но сделанного, однако, не вернешь. Вместе с тем Наполеон был уверен, что все сделанное им служит к благу Европы, то есть к ее процветанию. Хотя он, правда, и признавал, что не все это понимали раньше, ну, а теперь вот в связи с неудачей в России число этих людей сократится до минимума. «В настоящий момент, — говорил он, — никто не хочет взглянуть за пределы узкого круга своих собственных притязаний». Даже самые талантливые люди не хотят направить свои взоры за пределы ограниченного горизонта, а между тем достаточно простой добросовестности, чтобы видеть все те выгоды, которые мы все скоро получим и будем пользоваться. Все жертвы уже принесены. Теперь нужно только терпение, и мы пожнем плоды своих жертвоприношений. А Наполеон говорил о том, что в любом случае его политика, она ведь привела к процветанию. Процитируем. «Несмотря на то, что война не прекращается, мы же видим промышленное процветание не только старой Франции, но и Германии». И вот Наполеон исходил из того, что исполинское могущество Франции означает в настоящий момент такое положение вещей, которое полностью соответствует интересам Европы. Почему? Потому что оно спасает европейские народы от чрезмерных притязаний англичан, которые присваивают только себе все выгоды промышленного развития, и европейские державы не могут развивать свою промышленность до тех пор, пока существует английская монополия. Следовательно, войны Наполеона ведутся за расцвет не только Франции, но и всей Европы, и это не может не быть очевидно, и это не может не быть оценено. И поэтому Наполеон считал, что военное поражение в России не приведет к катастрофе. Думается, в своих мыслях Наполеон был вполне искренен, ибо считал себя политиком не национального, а европейского, мирового масштаба, личностью исторической, призванной к преобразованию мира. Ну, в какой-то степени это так и было. Только вот мир не готов был принимать наполеоновские благодеяния через утрату национально-политических идентификаций исторически сложившихся стран, через отказ от своих исторических путей развития, через признание своих относительно Франции вторичностей, мысли, которыми Наполеон делился в кругу близких ему людей и которые тщательно записаны Калинкуром, Сегюром, Дюроком, они обнаруживают утрату императором чувства политической реальности, и это, к сожалению, закономерный для преобразователей глобального характера, к каким относился Наполеон. Наполеон недолго оставалось пребывать в своих иллюзиях. Очень скоро он поймет, что гибель его великой армии в России была катастрофой для его империи, для его лично катастрофой. Приняв решение оставить войска до подхода к Вильно, Наполеон начал спешить. И это было, вообще-то, оправдано, потому что казаки и партизаны из летучих отрядов, они могли перекрыть пути отъезда в любой момент. Последний приказ Наполеона по армии датирован полуднем 5 декабря, и сделан он был в Сморгане. В приказе говорилось о том, что император выезжает в Париж в тот же день, то есть 5 декабря, в 10 часов вечера в сопровождении графа Калинкура, графа Лабо, барона Фена и 200 гвардейских всадников. До 7 вечера еще оставался вопрос, кто возглавит остатки армии, кто возглавит тех несчастных, которым еще нужно было добраться до Вильна. Наполеон колебался между кандидатурой маршала Мюрата и кандидатурой генерала Евгения Багарне. Евгений Багарне казался предпочтительнее своей деловитостью. Мюрат, казался человеком, относящимся к разряду харизматических, то есть таких людей, которые, может быть, могли бы заменить Наполеона, ну, в какой-то, незначительной, конечно, но в какой-то степени. Маршалы и старшие офицеры собрались наподобие военного совета за 3 часа до отбытия императора, и прежде всего Наполеон сделал вид, что его отъезд – это, ну, только пока проект, который старшие офицеры должны вот сейчас обсудить и принять окончательное решение. С точки зрения политической, решение императора уехать в Париж, бросить остатки своей армии было верным. Но с точки зрения военной этики, вот с этой точки зрения поступок императора был, мягко говоря, отнюдь не безупречным. Именно поэтому ему и хотелось как бы переложить ответственность за это решение на своих подчиненных. Естественно, что все единодушно настояли на отъезде императора. После этого были отданы последние распоряжения. Распоряжение. Первое. По отсутствию императора командование возлагается на короля Неаполитанского, маршала Иоахима Мюрата. На его кандидатуре очень настаивал маршал Бертье, а его мнение, мнение начальника главного штаба, уже, правда, фактически несуществующей армии, но это мнение оказалось решающим. Второе. Армия отступает уже после того, как император уедет. Армия отступает к Вильно и попытается там закрепиться. Только при невозможности этого следует отойти за Неман. Вот все же Наполеон не столько с позиции военной, сколько политической, хотел, чтобы хоть на какой-то части Российской империи удалось бы закрепиться. И в то же время сам понимал, что это теперь уже практически невозможно. Третье. Генерал Ларистон должен немедленно отбыть в Варшаву для того, чтобы организовать там оборону и собрать в единый кулак имеющиеся там войска, а если удастся, то и начать спешно формировать отряды польских добровольцев. Четвертое. Генерал Рапп должен столь же немедленно отправиться в Данциг и подготовить город к обороне. А это означает, что, несмотря на внешнюю браваду, Наполеон отчетливо осознавал, что следующий этап войны будет уже вестись на территории Западной Европы. Европы, а не России. Вечером 5 декабря Наполеон покинул армию. Оброшенной на морозе армии, которая была совершенно деморализована и потому была в шаге от гибели, император не беспокоился. Он беспокоился теперь лишь о том, какое впечатление произведет его поражение в России на Европу. Михаил Илларионович Кутузов после Березины развернул поистине кипучую деятельность, обнаруживая колоссальную энергию и волю, в которой ему в последний месяц кое-кто стал отказывать, поддаваясь на его лукавство и приписывая его медлительность естественному упадку физических и интеллектуальных сил по причине преклонных лет. Зря поддавались. Во-первых, Витгенштейну 1 декабря приказано было после перехода Березины не увлекаться преследованием собственно Наполеона, а держась от него на расстоянии и правее, то есть севернее, и обгоняя его, ускорить движение в направлении северо-запада. Задача корпуса Витгенштейна – не допустить соединение Макдональда с Наполеоном. Витгенштейн спрашивал, а не следует ли ему захватить по ходу своего движения сам Вильно, и получил на это категорический отказ. Потому что захват Вильно – это задача побочная, и она отвлечет Витгенштейна от главного. В то, что отдельному первому корпусу под командованием Витгенштейна придется сразиться на поле брани с Макдональдом, фельдмаршал считал маловероятным. Более чем маловероятным. Потому что велика была разность как численная, так и качественная в соотношении сил. Макдональд менее всего желает рисковать в самом конце войны, когда и так все решено, и чем более решительности станет проявлять Витгенштейн, тем очевиднее Макдональд станет уклоняться от боя, и, следовательно, тем активнее станет отходить в сторону прусского Кёнигсберга. И последующие дни доказали справедливость соображений главнокомандующего. Теперь, во-вторых, 60-летнему генералу Фабиану Вильгельмовичу фон дер Остен-Сакену, в прошлом отважному суворовскому офицеру, остановившемуся со своим корпусом между Ковелем и Люболем, а корпус был примерно 16 тысяч человек, велено было, не переходя Нарева, не переходя Буга, совершить демонстрации для устрашения австрийского князя Шварценберга. Фельдмаршал хорошо знал князя, хорошо, и он не предполагал со стороны Шварценберга личной инициативы для спасения отступающих остатков наполеоновской армии. Но в то же самое время Михаил Ларионович понимал, что Шварценберга к этому могли вынудить Ренье и находящиеся в австрийском штабе французские офицеры. Следовало показать Шварценбергу, что это юго-западное направление, оно также хорошо прикрыто русскими частями. Однако численное превосходство Шварценберга и Ренье было основательное. Поэтому Кутузов указал Остен-Сакену, процитируем: «Вам следует препятствовать маршу Шварценберга на Вильно, однако стараться всячески проявлять осторожность и оставаться в сношении с нашей главной армией». И вот, беспокоясь за свой левый фланг, фельдмаршал в конце концов направил в поддержку Остен-Сакена казаков и находящегося в его распоряжении после объединения 3-й и Дунайской армии, а 3-я армия, которая была объединена с Дунайской, она получила нового командующего, и им был адмирал Чичагов. А генерал Тормасов, прежний командующий 3-й армией, был отправлен в так называемое распоряжение главнокомандующего. Так вот, генерала от кавалерии Александра Тормасова, кстати, одногодка Остен-Сакена и многолетнего товарища по военным кампаниям самого Кутузова, фельдмаршал решил отправить в корпус Остен-Сакена. И вот, отправляя Тормасова к Ковелю, фельдмаршал ему особо указывал. Процитируем: «Неприятель, приближаясь к Вильно, легко может, присоединяя к себе корпуса Макдональда и Шварценберга, вознамериться дать нам сражение. Подобно тому, как Витгенштейн предупредит от сего Макдональда, вам надлежит решительностью демонстраций разубедить в движении через Нарев австрийцев. Ну, эта задача будет выполнена. Теперь третье. Всей третьей армии во главе с так жестоко опозорившимся на Березине адмиралом Чичаговым приказано было идти на преследование остатков, уже совершенно ничтожных остатков, прежней наполеоновской великой армии. То, что адмирал опозорится и на этот раз, но Кутузов не опасался. Задача-то была уж не слишком сложная. А главное, при адмирале оставались генералы Палин и Ермолов, которые не замедлили бы своим старанием, своей инициативностью загладить свою же инертность на Березине. В поддержку адмирала была направлена почти вся казачья масса, все казачьи бригады, которые были сведены под единое начало Платова, который, впрочем, инструктировался фельдмаршалом отдельно. И, соответственно, Платов и действовал достаточно автономно. Так вот, казаки должны были усилить атаки по правому флангу и по авангарду противника, не оставляя французов в покое ни днем, ни ночью, и это без всякого преувеличения. Аналогичный приказ атаковать в голове и во фланге колонн получили генералы Ермолов и Палин. На этот раз фельдмаршал не придерживал своих подчиненных, а напрямую требовал от них нарастающей динамики в действиях, постоянно нарастающего темпа преследования и умножения диверсий по ходу отступления противника. Кутузов писал в своем наставлении, процитируем: «Одно быстрое преследование может только дать весьма чувствительную поверхность над неприятелем, что приведет его в наискорейшее время в полное его ничтожество». Ну, а в диверсиях, как известно, лучшими специалистами были руководители летучих отрядов, которые приданы были также Третьей армии. Сеславин, Фигнер, Дорохов, ну и прочие. Они действительно не оставляли противников в покое ни днем на марше, ни ночью на бивуаках. Фельдмаршал требовал нарастания темпа преследования с тем, чтобы усилить дезорганизацию противника, чтобы окончательно уничтожить его психологически и не дать ему даже подумать об обороне. По мере приближения к Вильно, городу исключительно хорошо укрепленному и потому предположительно могущему быть использованным французами для организации сопротивления, фельдмаршал понуждал генералов к тому, чтобы они шли буквально вровень с противником и даже чуть опережая его, превращая последние десятки километров в непрерывный бой, в кошмар для отступающих. Но все же Кутузов был обеспокоен тем, как бы Павел Васильевич Чичагов, состояние которого после Березины было крайне подавленное, как бы он не запутался в требуемом темпе. Отступающие части французов прикрывала подошедшая из Польши дивизия Луазона. Она могла оказать отчаянное сопротивление. Могла. Конечно, это сопротивление не изменило бы ситуацию в принципе, но это могло позволить французам выиграть какие-то, может быть, полтора, может быть, полчаса, необходимые для того, чтобы закрепиться в Вильно, если обескураженный, скажем, адмирал начнет в очередной раз маневрировать. И вот, предупреждая эту ситуацию, фельдмаршал предписал командирам летучих отрядов и Платову действовать с максимальной инициативой собственной, то есть фактически без оглядки на Павла Васильевича Чичагова. Он писал: «Не допускайте возможности противнику опомниться, опережая его мыслью и действием». А самому же адмиралу Кутузов отправил письмо, в котором указывал: что если противнику все же удастся затвориться в Вильно, то оттого не впадать в панику и не тратить сил на штурм укреплений, дабы под конец кампании не приносить напрасные жертвы, а занять все подступы к городу и совершенно пресечь неприятелю выход на запад. В конечном счете, у противника ведь все равно нет достаточных сил для обороны столь крупного населенного пункта, каковым является Вильно, и в конечном счете противнику ничего не останется, как спустя день или два, ну максимум три, согласиться на капитуляцию. Вот это успокоило адмирала Чичагова, который панически опасался допустить со своей стороны еще одну оплошность. Впрочем, прибегать к этому варианту, показывающему глубокое знание Кутузовым психологии и всей обстановки, и предусматривавшему различные пути развития ситуации, не пришлось. Потому что 10 декабря войска Платова и передовые части Чичагова буквально, что называется, на плечах врага ворвались в Вильно, а спустя три дня казаки вошли в Ковно, выйдя таким образом на западную границу империи. Наполеон ввел в пространство России непосредственно свыше 400 тысяч человек. Мюрат вывел из России всего около 6 тысяч человек, из которых при оружии было чуть более 1 тысячи. Ниже по течению Неман перешло около 10 тысяч корпуса Макдональда. Шварценберг и Ренье оказались в Польше значительно раньше, собственно, еще до Березины, под их началом было до 30 тысяч человек. Итак, всего что-то около 46-50 тысяч. Из артиллерийского парка, который в июне 1812 года насчитывал 1400 орудий, вывезено было из России только 9. Более жестокой катастрофы история к тому времени не знала. Александр I прибудет в Вильно 24 декабря. Теперь можно было не опасаться Наполеона, теперь можно было самому встать во главе победоносной армии. Ермолов писал с так и не остывшей злобой в сердце: «Во множестве государям рассыпаны награды по представлениям фельдмаршала, не всегда беспристрастным, весьма часто без малейшего разбору. Вскоре составился двор, и с ним неразлучные интриги, поле обширное, на котором известной хитростью Кутузов всегда первенствовал непреодолимый ротоборец». Ну, Ермолова понять можно. Он ведь рассчитывал получить орден Святого Георгия второго класса, а этот орден давали лишь командирам армии и корпусов, да и то не всем. Так что не дали его Ермолову, который был всего-навсего дивизионным командиром, а его удостоили ордена Святой Анны первого класса, и он обиделся. Обиженных было много, но обиженных при таких обстоятельствах, при раздаче массовой наград, их много всегда. Но вот что касается первенства в интригах, как раз в данном случае уставший и больной фельдмаршал менее всего занимался интригами и в них, очевидно, не первенствовал. И, заметим, очень жаль. Намерение фельдмаршала не переносить войну в Европу вступило в непреодолимое противоречие с желанием Александра I возглавить общеевропейскую коалицию против Наполеона, обрести славу освободителя Европы и стать политическим и нравственным европейским лидером. Фельдмаршал был удостоен в день приезда Александра в Вильно ордена Святого Георгия Победоносца первого класса, став первым полным кавалером этого высшего военного ордена России. Его историческая миссия была завершена, и он это хорошо понимал. Война, которую российский император перенесет в Европу, она планировалась, она осуществлялась лишь при формальном участии старого фельдмаршала. Словно бы повторялась ситуация семилетней давности. На что нам лезть в Европу, чтобы опять умыться кровью и таскать каштаны для английского стола? — вопрошал фельдмаршал, но его предупреждений уже никто не слышал. Впрочем, в апреле он тяжело заболел и 29 апреля умер в селезском городке Пронцлау. 29 апреля 1813 года, предоставив своему государю совершать все мыслимые и немыслимые ошибки и наслаждаться славой единственного победителя. А тело подлинного спасителя Отечества было погребено в Петербургском Казанском соборе, том самом, из которого он 9 месяцев до того выезжал после литургии к армии. А Александр I спустя 1.5 года после изгнания Наполеона из России въедет триумфатором в Париж. Мастер дипломатической игры, он будет играть первую роль в Венском конгрессе. Россия получит в качестве награды за спасение Европы головную боль в виде всегда готовой к мятежу Польши, сомнительное лидерство в Священном Союзе и роль жандарма Европы, ну, а вместе с ней и устойчивую ненависть европейского общества. Уже в Вене в 1814 году, то есть еще до окончания конгресса, прозванного танцующим, за спиной великого дипломата Александра I, лордом Кестельри, князем Толераном и князем Меттернихом был заключен политический антирусский союз. Равновесие в Европе, о котором так мечтал Кутузов, и ради которого он был ангелом-хранителем Наполеона в период погибели Великой армии, это равновесие было нарушено, и оно аукнулось России войной со всей Европой, войной, известной как Крымская или Великая Восточная война. В политике нет постоянных друзей. И нет постоянных врагов. В политике есть только постоянные интересы. Крымская страда в середине XIX века явилась проявлением высвобождения интересов Англии, которым не был положен сдерживающий предел каким-либо действительно равновесным союзом. С помощью всей Европы и прежде всего России англичанами была уничтожена французская империя. С помощью же всей Европы и прежде всего Франции англичанами был нанесен жестокий удар по Российской империи. Таков стратегический итог во внешней политике самостоятельности Александра I, воспитанника якобинца Лагарпа и отца-убийцы, масона, либерала и англофила, которому по странному стечению обстоятельств присвоили прозвище «благословенный». Или, быть может, все же прав был Александр Сергеевич Пушкин, назвавший именно Александра I кочующим деспотом, властителем слабым и лукавым, пригретым славой именно что нечаянно. Впрочем, именно ведь время Александра I – это зенит могущества Российской империи. Никогда до этого и никогда после этого Россия не имела такого авторитета и такого расцвета. И этот зенит был прямым следствием великого подвига русского народа в Отечественной войне 1812 года, память о котором одна из самых возвышенных и светлых, одна из самых дорогих для русского сердца. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».